Оказалось, что бежим – это очень громко сказано. Скорее крадемся от дома к дому, от костра к костру. Центральные ворота пали, и звуки боя были повсюду. Дважды мы натыкались на иллюминатов, но, к счастью для нас, оба раза в момент лутания местных жителей. Нет ничего сложного в том, чтобы рубануть по шее человека, склонившегося над телом убитого. Но еще чаще мы отсиживались в тени уцелевших домов, пропуская группы наемников. Повсюду валялись тела местных и нападавших, но первых было намного больше. Я не помнил имена всех убитых жителей городка. Кого-то я до этого вылечил, у кого-то учился, а с кем-то просто здоровался каждое утро. В одной из улочек мы нашли тело шамана. Безобидному деду отрубили руки и загнали в глаз его же собственную трубку. На секунду-другую я задерживался возле каждого погибшего NPC, мысленно желал им лучшего в следующей жизни и пополнял копилку моих претензий к хранителям. У Стелы Возрождения вождь сражался сразу против десятка скелетов. Бок о бок с ним дрался дух-защитник деревни, здоровенный волчара. Это была, по сути, последняя линия обороны. Если погибнет волк, нападавшие активируют Стелу, и клан хранителей станет владельцем поселения. Вождь еле стоял на ногах. Полоска жизни сдвинулась в красный сектор, броню покрывали трещины, а отростки темной материи, которую он использовал вместо мечей, мерцали, периодически теряя форму. Он развалил очередную партию скелетов, подозвал волка и нетвердой походкой двинулся к Алисе, которая была в числе нападавших. Но та лишь засмеялась, произнесла заклинание, создав вокруг себя костяной защитный купол и небрежно махнула рукой в сторону вождя. Сначала ничего не произошло. Я даже подумал, что колдовство не сработало. Но рядом охнуло Ксока, и мы увидели, как из темноты, за спиной Алисы, медленно выходит 4 механических носорога. Нагнув рог к земле, один бросился на вождя, остальные на волка. Я дернулся к ним, но Ксока удержала меня. «Нет, не надо», — беззвучно прошептала она. «Я должен». «Вождю сейчас не помочь, а если ты умрешь, то не помочь никогда. Надо хотя бы увести их отсюда. Я отвлеку. Собери кого сможешь и встретимся на болотах». Я смотрел в зеленые глаза Ксока, продукт цифрового кода и фантазии какого-то геймдизайнера. И думал, если бы кто-нибудь еще месяц назад сказал мне, что я буду тесно общаться с девушкой NPC и без слов понимать ее, то я бы рассмеялся. Когда она скрылась в темноте, вождь уже упал. Я выскочил из-за дома с криком «Алиса, мейлофон у меня!». Не дожидаясь ответа, сделал несколько выстрелов и бросился в темный переулок. Обернувшись на бегу, увидел, как удивленная Алиса направила в мою сторону мехрогов и пытался понять, откуда во мне родилась эта фраза. Где же все-таки настоящий я, а где результаты стараний академиков и Эйпа? Додумать я не успел, подгоняемый лязгом и топотом. Перепрыгивая через тела и горящие обломки, я несся к воротам. За ними виднелся небольшой участок равнины, а дальше лес и болото. Сейчас я хотел сделать ставку на выносливость, скорость и маскировку. Я знал, где трясина, а где гнезда особо опасных тварей. Мы с Ксока там все излазили, а вот хранители знать этого не могли. Но сначала надо было вырваться из поселка. Я петлял, уворачиваясь от стрел, огненных шаров и другой разноцветной гадости, которую в меня посылали иллюминаты. Периодически оборачивался, рассчитывая траекторию полета снарядов, и пытался разглядеть, что творится у меня за спиной. Я увидел, как вождь ушел на перерождение, но дух волка был еще жив. Туземцы перегруппировались и оттеснили от него остатки отряда Алисы, большая часть которого бросилась в погоню за мной. Я выбежал за ворота и оглянулся еще раз. Несколько наемников-филиморфов на своих длинных и гибких лапах вырвались вперед, обогнав и медленных мехрогов, и иллюминатов, предпочитавших дальний бой. Филиморфы – раса человекоподобных кошек. Этакий привет к аджитам от разработчиков эфира. Этих сильных и быстрых существ с львиной, тигриной или леопардовой головами, мощными хвостами и когтистыми лапами любили отыгрывать воры и убийцы. А до момента, когда Орда отомстила Клику за убийство Уокера, вообще был бум интереса к этой расе. Популярнее тогда были только каниморфы, раса собакообразных, опять же, привет варгенам. Этих брали все, кто рвался стать наемником в гильдии бойцов. Скорость меньше, зато сила на порядок выше. Из ворот выбежали трое кошачьих. Еще двое просто запрыгнули сначала на стену, а потом сиганули через ров. Все были меньше сотого уровня, не успели еще прокачаться. Заказов на Авроре пока маловато. Но я знал, что меня не догнать смогут. Даже моя выносливость не спасет. Поэтому остановился и приготовился их встречать. Бой я начал с навыков охотника на монстров. На пути к преследователям стали появляться небольшие волчьи ямы, капканы и силки. Большинство оказались бесполезны, но я лепил их без разбора на грани перезарядки умения, и штук 5 все-таки сработали. Первый филиморф по колено провалился в яму с острыми колышками на дне, споткнулся, ломая на скорости лапу, и рухнул мордой прямо в открытый капкан. Еще двое попали в силки. Мой собственный рецепт – стандартная охотничья основа плюс опыленные порошком приона мифриловые колючки. Урон они давали небольшой, но продолжительный. Колючки сдвигались, ломая лапы и сухожилия. Упавших и воющих от боли кошек я добивал точными выстрелами из оскала квинканы, опасаясь только случайно задеть взбешенного кукулька. -3, а мне прилетел опыт. Оставшиеся двое переглянулись и замедлились. Стали обходить меня, поглядывая на землю и аккуратно переставляя лапы. Против этих я применил способность, которой научился у местных шахтеров. В благодарность за лечение те подарили мне мифриловый шар и основу под татуировку. Шахтеры называли этот метод «попрыгун-отбойник» и использовали его для дробления породы. А Вики Эфира опознала шарик и мою новую татуировку в виде черного круга в центре правой ладони как темный кулак обезьяны. Я раскрыл ладонь, и над ней, шипя и плюясь темной пылью, из инвентаря материализовался мифриловый шар размером с мячик для сквоша. Сейчас он был практически гладким, но на следующих уровнях мог менять форму, обрастать шипами и впитывать дополнительные электрические или морозные эффекты. Я взмахнул рукой и стал вращать ею над головой, словно раскручивая шар на невидимом тросе. На одном из витков я махнул рукой в сторону кошек. Шар будто из пращи полетел в голову первого нападавшего, но тот увернулся. Повинуясь движением моей кисти, шар, будто отскочив от невидимой стены, полетел в другого, впечатался прямо в лоб, сбивая треть полоски жизни и отскочил к первому. Следом подскочил я, переходя в ближний бой, и как свинцовой гирькой на веревочке стал наносить удары. Я думаю, кошаку было больно. Я надеюсь, что ему было больно. Пока один отходил от оглушения, шар перебил обе лапы второму, сломал челюсть и пробил голову в 3 местах. А я уже опять раскручивал свое оружие, разрывая дистанцию с последним котом. Перевел шар в автономный режим, отправив его летать вокруг меня. И пока кошак следил за ним, я выхватил винтовку и выстрелил врагу в морду. Мехроги, появившиеся в воротах, взвыли при виде меня, а несколько канеморфов издали лающий боевой рев, но я уже бежал в сторону леса. Я рисковал, но не пытался сразу оторваться. Хотелось увести за собой как можно больше врагов, давая шанс алабаме. Водил их по болоту, периодически устраивал маленькие засады, а как только меня теряли, нападал сам и сразу же отскакивал. В общем, всеми силами тянул время. Если Эфир воспринял атаку на поселок как захват замка, то вождь возродится только через 6 часов, если нет, через 3. Да и, честно говоря, я не знал, куда бежать. Измотать всю погоню и рыцарем на белом коне вернуться в городок было бы за гранью фантастики. Спасибо Эфиру уже за то, что я до сих пор живой. Возвращаться в Уасиока было глупо. Там наверняка засада еще похлеще, чем здесь. Пойти в Диноздан и попытаться убить Эйпа в штабе хранителей было заманчивой идеей и могло даже прокатить при большом везении и солидной порции парализующего яда. Но, во-первых, хранители могли уже переехать в новый замок, и если это так, то он сейчас самое защищенное место на всей Авроре. А во-вторых, если Эйп – это я, а я – это он, то и мыслим мы одинаково. То есть именно этого он от меня и ждет, а значит, готов к встрече. Или наоборот, он знает, что я знаю, что он знает, и поэтому на самом деле не думает, что я осмелюсь появиться в городе. Еще можно отсидеться в деревне Минотавров или поискать людей Уокера. Но первое бесперспективное, а второе сомнительно. Квест первых людей для меня до сих пор загадка. Дедушку я уже навещал, а других заданий нет. Разве что квест хранителя библиотеки попробовать выполнить. Пусть даже тот мне его не давал, но я знаю промежуточную точку. Ну и Эйб тоже хотел туда. Я понял, что уже начинаю сам себя по кругу запутывать. И, не имея других идей, все же решил отправиться в Диназдан. Если я правильно понял, то возможность обмена телами исчезнет вместе с окончанием бета-теста. А значит, нужно использовать любой шанс отловить Эйпа. Ждать Ксока я не стал. Чувствовал, что с ней все в порядке, и она найдет меня позже. С нашим статусом побратимов она теперь всегда знала, где я и в каком состоянии.